«Это не особенно нужно сейчас», — мягко отказалась я. «У меня ведь отравление». «И все же», — настаивала врачиха, — «когда вы в последний раз сидели у меня в креслице?» «Не помню», — призналась я. «Года два назад, может быть». «Вот-вот», — укоризненно покачала головой Ангелина Войцеховна, помогая мне забраться в гинекологическое кресло. «А в вашем положении надо минимум раз в полгода это делать». «А какое у меня положение?» «А такое, что вы не ведете половой жизни». И поваронье блеснула глазами. Она затолкала в мою муши зеркало и долго смотрела нутро, обжигая его металлическим холодом. «А, черт с нею!» — плюнула я. «Пусть наслаждается!» Наконец врачиха закончила осмотр и, бросив в таз использованные инструменты, сказала: «Я была о вас другого мнения». «А что такое?» «Да ничего особенного», — ответила она холодно. «Вы беременны». «Что?» «Наверное, уже с месяц». «От кого?» — изумленно вырвалось у меня. «Вам лучше знать». «Этого не может быть!» «Хотите, еще один тест проведем?» — предложила Ангелина Войцеховна и протянула мне пробирку. «Помочитесь сюда». Когда я вернулась из туалета, врачиха сунула в пробирку какую-то палочку, и когда шкала на ней наполовину закрасилась в зеленое, удовлетворенно кивнула головой и произнесла: «Что и требовалось доказать». Я сидела с открытым ртом и очумело пялилась на анализ. «А что вы удивляетесь?» — пожала плечами Ангелина Войцеховна. «У вас там все в порядке. Только вот как вы рожать будете без упора?» «Да уж как-нибудь», — ответила я. «Только не вздумайте ничего предпринимать, а то я тут недавно была на выезде с уголовкой. Там одна сама себе аборт пыталась сделать, так истекла кровью и померла». Ошеломленная, я покатилась к дверям. «Раз в две недели ко мне!» — услышала я за спиной властный голос. Такое удивление я испытала разве что, когда Бутиера схватил меня в объятия и шагнул с крыши. Да и то тогда удивление было кратким, всего лишь в 5 секунд полета. А сейчас я попросту не в силах прийти в себя. Обалдела, таращусь на весь мир, как будто он перекрасился в другой цвет. Весь день я просидела возле окна, уставившись внутрь себя. Глаза как бы развернулись на 180 градусов, опустились на лифте вниз живота и исследовали его содержимое. Мне уже отчетливо представлялся зародыш, почему-то девочка с остреньким носиком и голубыми глазенками. В иные секунды казалось, что она уже шевелится, толкая ножками стенки живота, но я брала себя в руки, убеждая, что это лишь психологический обман, что там всего-то несколько сот клеток, которые еще не сформировались даже в рыбку. От внутреннего созерцания меня отвлек лучший друг, взобравшийся на колени и поглаживающий мой живот. «Ты мой дорогой», — сказала я ему с огромной нежностью, — «ты мой славный и прекрасный». От этой речевой ласки он весь задрожал и завибрировал, и было забрался пальцами ниже, но я легонько оттолкнула его и сказала: «Теперь нельзя. Теперь можно спугнуть зародыш. Надо потерпеть некоторое время, пока он не привыкнет там существовать, а потом уже... потом и видно будет». Лучший друг не стал настаивать, а спустился с моих колен и принялся об угол стола сдирать с себя бинты. «Срослись кости», — поняла я, и на душе мне стало так легко и покойно, что я заблагодарила вдруг небеса быстрой-быстрой молитвой, которая сама срывалась с губ моих и очень красивыми словами уносилась ввысь. «Ах, молилась я. Спасибо за все, что дадено неожиданно и сладко. Спасибо за то, что сладко, но не приторно, что неожиданно, но не больно. Спасибо за белый день и безмятежное существование в нем порою. Спасибо за муки, без которых непонятна безмятежность. Спасибо за нежданный плод, зреющий во мне всеми существами, живущими на земле. Спасибо за то, что я беременна всем мирозданием, а разражусь лишь частичкой его. Я поклонилась небесам и радостно произнесла: «Хочу обедать!» В ту же самую секунду лучший друг, освободившийся от бинтов, взвился чуть ли не под самый потолок и понесся в кухню, где загремел всяческими кастрюльками и сковородками, жаря в них и паря что-то питательное и вкусное. А потом я ела картошку с чесночным соусом и тефтелями, запивая эту чудесную еду компотом из мороженой брусники. Лучший друг подносил к моему рту кусочек черного хлеба, и я осторожно откусывала от него краешки. «У меня три руки!» — осознавала я с восторгом. И тут я вспомнила, что в шкафу в черном футляре лежит до времени оставленная еще одна рука. А воспользуюсь-ка я ею, ведь наступило время заиметь лучшую подругу. В моем положении лишняя женская рука отнюдь не помешает. Я вытащила из шкафа ящик, открыла и достала ее, затянутую в полиэтилен. Аккуратно срезав пленку, я положила руку ладонью вниз и нажала на костяшку.